Бхагавате. Вижу. Ура. Вижу. А какой сегодня текст? Гран Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 9, текст 43. Глава называется «Появление демона Вритрасуры». Ата эва свайам тат упакалпайсьям акам бхагавата парамагуростава чаранашата палашачаям виви давриджина самсара паришрамопа шаманьюм упасританам вьям ят камено пасадитахам. Перевод стиха. Дорогой Господь, Ты всеведущ, и потому Тебе известна причина, побуждающая нас искать прибежище у Твоих лотосных стоп, сень которых избавляет от всех мук материального бытия. Ты высший духовный наставник, которому известно все, и потому мы припадаем к Твоим лотосным стопам в ожидании Твоих наставлений. Молим Тебя, не оставь нас в беде. Твои лотосные стопы – единственное спасение от всех несчастий материального мира для тех, кто предан Тебе. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачеба Ктивиданты Свами Прабхупады. Нужно просто найти прибежище под сенью лотосных стоп Господа, и это немедленно избавит нас от всех материальных невзгод. Так в знойный день, когда беспощадно палит солнце, стоит человеку укрыться в тени раскидистого дерева, как он сразу чувствует облегчение, даже и не моля о нем. Поэтому все устремления обусловленной души должны быть направлены к лотосным стопам Господа. Только у стоп Господа обусловленная душа сможет найти спасение от всех невзгод материального бытия. Дорогой Господь, Ты всеведущ, и потому Тебе известна причина, побуждающая нас искать прибежище у Твоих лотосных стоп, сень которых избавляет от всех мук материального бытия. Ты высший духовный наставник, которому известно все, и потому мы припадаем к Твоим лотосным стопам в ожидании Твоих наставлений. Молим Тебя, не оставь нас в беде. Твои лотосные стопы – единственное спасение от всех несчастий материального мира для тех, кто предан Тебе. Итак, мы с вами говорили о разных уровнях духовной квалификации живых существ. Еще раз напомню. Первый уровень, самый высший, называется Утама-Адхикари. Средний уровень называется... Утама-Адхикари. Средний уровень называется Мадхьяма-Адхикари. И низшая ступень, или нижняя, вернее, не низшая, а нижняя ступень квалификации называется Канишха-Адхикари. И существует очень много классификаций, которые являются собой разновидность Каништх, разновидность Мадхьям и разновидности Уттам. Шрила Прабхупада приводит пример, как золото разной пробы. Это золото, но оно разной пробы. Что говорит проба о разных примесях? так и вайшнав, он золото, поскольку он предался Кришне. Но мы видим, в Бхагаватам описываются разные категории этого золота, в частности, полубоги. Они имеют примеси. Как, допустим, есть золото 999-й пробы, оно считается чистым золотом. Но оно 999-й. Да, а не тысячный. Итак, говорится, пока есть тело в шастрах, до тех пор человек может испытывать какие-то определенные эгоистические проблемы. Он может ими не руководствоваться, но он должен обязательно следовать процессу жертвоприношения, благотворительности и тапасии. И поэтому в шастрах описывается, что жертвоприношение, благотворительность и тапасия очищают даже великие личности. Здесь есть от чего очищаться. Почему? Поскольку осквернение здесь происходит даже от соприкосновения. И поскольку даже чистая личность, достигшая полной чистоты, которую только возможно достичь в материальном мире, она находится все-таки в материальном мире, она соприкасается с материей, соприкасается с гунами материальной природы. Таким образом, ей есть от чего очищаться ежедневно. Ежедневно. Постоянно. И поэтому в шастрах говорится, даже если человек достиг према-бхакти, према-бхакти самой высшей, то есть чистой, беспримесной любви к Богу, он все-таки может стать жертвой материального вожделения. То есть он может упасть. Хотя мы видим, что в шастрах везде написано или описывается, что чистый преданный никогда не падает. Это так. Если он в этом состоянии премы продолжает, что жертвоприношение, благотворительность и тапасия. И жертвоприношение, благотворительность и тапасия проходят на двух основных этапах, внешних и внутренних. Поэтому описывается внешнее поклонение Господу и описывается обязательно внутреннее поклонение Господу. И в это внешнее и внутреннее поклонение включаются две категории. Одна категория внешнего – это тело, чувство и ум, как задеть. И вторая категория – как занять разум и сознание. Итак, продвинутый человек – это означает человек, который разумом поклоняется Кришне. И здесь говорится, в Бхагавадгите даже, что те, кто изучают эту нашу священную беседу, разумом уже поклоняются мне. Итак, Кришна говорит о разных видах поклонения. Поклонение разумом, поклонение сознанием, поклонение умом, чувствами и телом. И до тех пор, пока человек не квалифицирован, он не знает о внутреннем поклонении, что и является истинным поклонением Кришны, истинным служением, то есть служение разумом и, несомненно, самой высокой или целью поклонения разума является достигнуть поклонения чем? Сознанием. Сознанием. Поэтому и называется сознание Кришны. До этого момента человек находится во внешних покоях бхакти. Внешние покои бхакти – это как поклонение туласи, когда люди носят кантималы, и они так внимательно говорят, это кантималы, это очень важно. Но они не понимают внутреннего положения туласи, поэтому мы видим, люди поклоняются туласи, чтобы избавиться от грехов. Но преданные поклоняются туласи, чтобы стать преданными. Женщины поклоняются туласи, чтобы получить хорошего мужа. Это происходит во всем мире. Все брахмачарини, когда приходит возраст, или приходит половое созревание, или возраст уже увядает, и они последние надежды питают, они начинают поклоняться туласи. Но цель поклонения туласи – это не замужество. Цель поклонения туласи, несомненно, это преданность. Итак, долгое время человек не может даже себе представить, что такое поклонение разумом и что такое поклонение сознанию, поскольку он не способен различать эти субстанции, потому что он не знает об их функциональном различии. Он знает лишь различие терминов, что чувство и ум – это разные вещи, но в чем их функции – он не очень хорошо разбирается. И так говорится, человек функциональность может постигнуть только разумом. Функциональность. Вот почему говорят, Минздрав предупреждает, это опасно для вашего здоровья. Это функция табака. Что сделать? Убить вас. Но на чувственном уровне принести наслаждение. Итак, чем же наслаждается человек? Убивая себя. Это называется мазохизм. Больные люди. И поэтому в шастрах говорится, особую склонность к такому извращенному самоубийству имеют именно шудры. Именно шудры. Как узнать, что человек шудра? Он склонен себя убивать таким образом. То есть он испытывает наслаждение от убийства самого себя и окружающих. Шудра. Как человек, который принимает наркотики, то же самое. Это убийство. Приятное, сладкое самоубийство. Вот почему все эти категории относятся к гуне невежества. Их функция – разрушать. Итак, человек должен узнать о функциях или попытаться узнать о функциях. Чтобы что-то различать, нужно знать функции. Функции чувств, функции объектов чувств, функции органов чувств, функции ума, функции интеллекта, функции ложного эго и функции оскверненного и чистого сознания. Если человек не знает, как он может различать, мы болтаем, кто-то говорит, этот парень очень фамильярен, но он этого не замечает. Почему? Он не видит этого в себе. Почему он не видит в себе этого? Он никогда над этим не задумывается, он не изучает причину ложного эго. Он не изучает причину и природу ложного эго. Причина ложного эго является невежество духовное. А функция ложного эго, какова функция ложного эго? Отождествлять себя с материей. Поэтому человек не знает, что такое фамильярность. А фамильярность – это первая ступень оскорбления. И она относится к аппарат Ходхи. И человек, который не знает, что такое фамильярность, полностью находится в плену оскорбительного настроения. Он не знает об этом. Потому что он не знает функции невежества, не знает функции эгоизма, не знает, как в себе увидеть, что такое фамильярность и что такое этичность, то есть как правильно быть нефамильярным и что такое быть фамильярным. Как Арджуна в Бхагавад-гите, он говорит, я не хочу быть твоим другом, я хочу стать твоим учеником. От чего же отказался Арджуна? От фамильярности. Я хочу быть твоим учеником. Я не считаю тебя своим другом, потому что ты во всем превосходишь меня. Как же я могу быть фамильярен с тобой? Ты во всем превзошел меня. И я это очень хорошо осознаю. Поэтому я считаю, что такие отношения просто оскорбительны с моей стороны. Арджуна различил, что он просто оскорбитель. Вот почему, когда Кришна начал говорить ему о демонической природе, это вынудило Арджуну прийти в беспокойство. Он расценил свою фамильярность, и Арджуна, говорится, был лучшим из людей. Он увидел, что он просто демоничен. Эта демоническая природа толкает его к тождеству с такой личностью, как Господь. К тождеству. Вот почему демоны стремятся к тождеству, пытаются слиться. Практически к тому же стремятся буддисты, даосы и всякие остальные системы. И поэтому говорится, все эти системы были созданы только для тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. Кто же относится враждебно к истинной религии? Асурам дхарма итеги. Это функция и предназначение асуров. Вот почему они фамильярны по отношению к Кришне. До такой степени, что говорят ему всякие гадости, ведут себя так по отношению к нему, и в итоге хотят с ним сразиться, считая себя равными. Думая, что Кришна точно такой же, как они, просто он очень могущественный демон. Вот откуда рождается концепция в уме, что мне очень часто кажется, что Кришна – демон. Это называется «атмаван маньяты джагат». Каждый думает о другом, какой сам. что Кришна наслаждается, а мы тут страдаем. Все понятно. Нет иной причины, кроме вожделения. Нет иной причины этого творения и всей этой деятельности, кроме чьего-то могущественного вожделения. Кто-то очень сильно хочет наслаждаться. И человек открывает шастры и узнает, что наслаждаться-то хочет кто? Кришна. Кто верховный-то наслаждающийся? Кто везде накричал, что только я наслаждаюсь всеми плодами жертвоприношения? На самом деле только я верховный наслаждающийся. Что бы ни делало живое существо в духовном и в материальном мире, плоды. Я только наслаждаюсь плодами, любыми. И так демоны приходят к выводу. Вот кто основной-то. Наслаждаться это означает вожделение. И они приходят к выводу. Нет иной причины творения, всей деятельности, кроме вожделения. Чьего? Кришны. Вот он, вожделеющая личность. Куча гопи у него, куча то. Он все время наслаждается. Он постоянно пытается наслаждать свои чувства. Кто наслаждается чувствами? А, он еще и имя такое даже имеет. Хришикеша. Ага. Вот у кого вожделяк-то. И демоны начинают испытывать зависть к верховной личности Бога, которые пребывают в их собственном сердце и богохульствуют по поводу истинной религии. Итак, способность различить и понять суть Бхагавадгиты или проникнуть в какое-то хотя бы незначительное понимание Бхагавадгиты – это совершать служение для удовлетворения чувств Кришны, индриям Хришикеша Сева. Что же не знают демоны? Они не знают о том, что они являются вечными слугами Кришны. И только служение Кришне, основанное на любви и преданности, дает непосредственно индивидуальной душе ананду. Что такое ананду? Блаженство. От чего же испытывает блаженство живое существо, само живое существо, то есть душа? Только от одного. Любить и быть любимым. Это и есть истинное счастье. Любить и быть любимым. Поэтому живые существа, забыв о Кришне, пытаются здесь стать счастливыми. В чем? В любви. Какой? Взаимной. Они хотят любить и быть любимыми теми, кого они любят. Они хотят любить и быть любимыми. Это природа сознания души. И только от этого душа испытывает счастье и наслаждение. Любить и быть любимой. И Кришна создал души, чтобы они были счастливы. Чтобы они могли любить и быть любимыми. И демоны не знают об этом. И они не принимают этой любви. Они не хотят любить, но хотят быть любимыми. Вот почему становится проблема Лакшми Деви. Они хотят быть любимыми, но не хотят любить. Вот почему Лакшми благосклонна только к тем, кто не ее любит, а кого? Кришну. Кто любит Кришну, к тому она благосклонна. Поэтому Санджая в Бхагавадгите говорит, там, где Кришна и Арджуна, там счастье, победа, нравственность, удача и процветание. То есть все категории богини Лакшми. Только тот, который служит Кришне и Арджуне. А кто такой Арджуна? Арджуна это Нараяна. А кто такой Кришна? Это изначальный повелитель Нараяны. Потому что Нараяна его экспансия. Итак, люди, постепенно продвигаясь по пути преданного служения, не по пути изучения, а по пути преданного служения. Что же называется преданным служением? Ану кульена кришнану шиланам бхакти утамам. Мы думаем, что распространение книг – это преданное служение. Мы думаем иногда, что проповедь – это преданное служение. Мы думаем иногда, что преданным служением называется Foodful Life. Нет. Преданным служением называется шраванам киртанам вишнок смаранам падасаваям. Арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. И так человек опять не различает. Другие думают, что преданным служением является не кушать мясо, не употреблять одурманивающие средств, не вступать в незаконные половые отношения и не заниматься никакими денежными махинациями и видами азарта. Но преданным служением называется Шраванам Киртанам Вишно, Смаранам Падасаваям, Арчанам Ванданам Дасьям Сакьям Атмани Веданам. Другие думают, что преданным служением является чистить картошку или мыть полы. Нет, Шраванам Киртанам Вишнох, Смаранам Падасаваям, Арчанам Ванданам Дасьям Сакьям Атмани Веданам. Другие думают, надо иметь много альбомов, много лекций, и это делает меня преданным. Нет, Шраванам Киртанам Вишнох. И так люди не могут понять, почему они не продвигаются, не прогрессируют. Потому что они находятся на уровне ума и чувств. Они не поднялись еще до уровня разума. Поэтому они любят и ненавидят, симпатии, антипатии, испытывают счастье и страдания. Они испытывают всевозможные двойственные ощущения во всем. Они говорят, я вас защищаю здесь. Меня защищает Кришна. Только глупец может такое сказать кому-то, что он кого-то здесь защищает. Или что его лично Кришна уполномочил защищать. Человека защищает наставление духовного учителя. Он становится защищенный только наставлениями гуру. И это защита Кришны. Если Кришна захочет кого-то наказать, никто не сможет защитить. И если Кришна хочет кого-то защитить, никто не сможет наказать. И люди распространяют разные шизофренические идеи, связанные с их болезнью. И кто-то клюет на это, потому что он сам болен. Итак, люди очень много берут на себя разных неосознанных обязанностей, выдумывают какие-то вещи. Это все возникает из больного воображения, поскольку они сентиментальны. Что такое психические отклонения? В аюрведе описывается. Это повышенная чувствительность к низшим проявлениям природы. Повышенная чувствительность к низшим проявлениям природы. То есть все то, что связано с гуной невежество и страсти. Это психически больные. Вот почему Прабхупада говорит, что в этом мире каждый болен психически. До тех пор, пока он не поднялся на уровень преобладания гуны благости. Поэтому почти каждый может рассматриваться как психически больной. И поэтому в психиатрии говорится, что самое тяжелое психическое заболевание – это настроение суицида. Вот почему человек, когда он совершает неудачный акт самоубийства, его помещают не просто в больницу, а куда? В психиатрическую клинику. Психиатрическую клинику. Сами мысли о самоубийстве из-за каких-то неудач – являются признаками психического расстройства. И мы видим таких людей очень много, которые пытаются наложить на себя руки, думают об этом, обдумывают. Это психически больные люди. И мы можем найти примеры классик литературы, Ромео и Джульетта. Мы можем найти очень много примеров, которые были возведены в ранг кумиров какой-то определенной эпохи. Смена полов – это трансвеститы. Я не думаю, что вы думаете, что трансвестизм особо стал процветать в век Кали. Сейчас говорится, что даже это модно. Как вы думаете, любое отклонение в век Кали становится чем? Нормой. Любое отклонение. Какое отклонение это? О чем я сейчас говорю? Психическое отклонение. Вот именно. Психическое отклонение становится нормой. И в первую очередь оно становится нормой не для общества, а для индивидуума. Он считает сначала, что он нормален, А потом он даже начинает мнить, что он необычен и возвышен, что он более чувствителен к тому, к чему нечувствительно это просто примитивное плебейское общество. И он мнит себя кем? Правильно. Мания величия появляется у них. Все психи у них так или иначе начинается параноидальная викториеза. Называется викториес, это значит виктори, победа. Победоносца. То есть мания величия. Мания величия появляется. Что и тут благодаря мне защищаю я вас всех. Я ваш талисман. Я храню вас. Всякие ангелы-хранители, это психические чокнутые духи. Это сумасшедшие бывшие. Поэтому им кажется, что они ангелы-хранители. Никого они не хранят. Всех хранит Кришна. И человек должен занять определенное положение. В определенной системе. В определенной системе понять, кто как его охраняет. Кто и как его может защищать. Итак, духовный учитель Махараджа Парикшита сказал Парикшиту, ты можешь нейтрализовать это. Почему в Бхагаватам описывается, что Махарадж Парикшит мог нейтрализовать это проклятие? Потому что это описывается в истории, в Пуранах есть история Махараджа Парикшита. В Пуранах. И есть история Махараджа Парикшита разных эпох. В одном случае он предался Шукадеву Госвами, в другом случае он попытался защититься. В одной эпохе он стал чистым преданным. Мы с вами говорим о Махарадже Парикшите, который стал чистым преданным, выслушав Шримад Бхагаватам из уст Шукадева Госвами, и который дал Брихат Бхагаватамриту своей матери Уттари, то есть путешествие Гоп-Кумара. То есть он так повествовал Шримад Бхагаватам, который раскрылся, как семя раскрылся в его сердце. Шукадева Госвами вложил этот Шримад Бхагаватам в сердце Махараджа Парикшита, как духовный учитель Дивья Гьян Хриды Пракашита. И этот росток расцвел в Брихат Бхагаватамриту. Здесь вы не увидите Брихат Бхагаватамриты. Почему? Потому что она скрыта, как зародыш в чреве. Но когда это проявилось в сердце Махараджа Парикшита, он рассказал историю Гоп-Кумара, чтобы мать поняла Шримад Бхагаватам. Как любое положение может возвысить человека, если он защищен наставлениями, сходящими со лотосных стоп Кришны. И эти наставления не сходят с лотосных уст. Кого? Гуру. Кто же защищает живое существо? Вот почему говорят, защищает Кришна, защищает Гуру, защищает наставление. И никто не сможет защитить человека, если он эти наставления отвергает. Вот почему ничто не может защитить демонов, но полубогов защищают. Кто же защищает полубогов? Какой-то сумасшедший псих, думаете? Нет. Наставление Кришны. Кришна дает им наставление, и они просят у Кришны наставления. И мы видим, это молитва. У демонов большая сила. Демоны достигли преимущества. Полубогам грозит смертельная опасность от демонов. Кого же они ищут? Кого-нибудь сумасшедшего шизофреника? Нет. Они ищут Кришну. Для чего? Чтобы получить наставления, которые смогли бы спасти от этих грядущих неприятностей. И какая-то сумасшедшая личность говорит, я тебя берегу, потому что я твой гуру, мания величия. Человек болен, очень серьезно болен, и болезнь с каждым разом усугубляется. Все сильнее и сильнее. На сегодняшний день я пришел к полному стопроцентному убеждению, что нужно насильное лечение. Насильное. Есть люди, которые куда более разумны. Они видят, что с ними что-то происходит. Они способны рассматривать себя со стороны. Почему? Они разумны. Они могут увидеть свой больной ум и чувства разумом. Поэтому они сами себе помогают. Они сами хотят излечиться. Но те, кто сентиментален, то есть не могут видеть себя глазами знания, разума, они полностью отвергают это. Почему говорится, что тот, кто отвергает данные в шастрах наставления, несомненно, глуп, невоздержан. И просто кто? А? Демоничен, конечно. Глуп, невоздержан и демоничен. Тот, кто истязает свое тело разными аскезами и питимями, которые не указаны в шастрах, есть демон. Итак, кто же такие демоны? Это не просто какие-то личности. Они сумасшедшие. И поэтому всегда описывается, как Господь Шива. Если кто-то из вас читал хоть одну Пурану или как Махапурану, вы можете увидеть там удивительное качество Господа Шивы, которое все время подчеркивают. Он смеется, как сумасшедший, танцует, как сумасшедший, реагирует на все, как сумасшедший, но он не сумасшедший. Он не сумасшедший. Но все, кто его окружают, поскольку они ему что делают? Подражают. Они пьют яд, курят ганджу, они занимаются порнографией, потому что это Шива-тантра. Там вы можете увидеть порнографические картинки, которые говорят совершенно о другом. Люди не знают, откуда все это появилось. Что это означает? Это две шакти. Одно называется Шанху-шакти, а другое называется Пракрити-шакти. И они показывают, комбинируясь в разных аспектах, они дают возможность проявляться разным живым существам. И поэтому появляются разные позы Шивы и Дурги в разных сексуальных взаимоотношениях. Это они показывают разные комбинации, дают проявиться разным категориям живых существ в соответствии с их чем? Кармой. Каким преданным служением ее кармой? Кармой. Кармой. И поскольку они во всем подражают, они пытаются имитировать все это, они и есть кто? Они становятся сумасшедшими. Сумасшедшими. Итак, понять все эти разновидности, что же полубоги, велики ли они преданные, да? Они, несомненно, великие и преданные, потому что они ищут наставления Кришны. Они точно знают, что единственное, что на самом деле в грядущей опасности может защитить человека, это наставление. Невыслушанные наставления. Выслушать это также внешний этап. А действовать в соответствии с этими наставлениями. Это защитит, говорится, человека от любой неминуемой опасности. То есть ее миновать может только тот, кто начнет исполнять наставления духовного учителя, а не бред сумасшедшего человека. Итак, у людей есть разные странности, связанные с их всевозможными отклонениями. И эти отклонения – результат других отклонений. Когда мы говорим «психическое отклонение», «физическое отклонение», отклонения в тонком и в грубом теле произошли от духовного отклонения. Причина была – духовное отклонение, которое привело сначала ко всем остальным видам отклонения. Отклонившаяся душа. Она описывается в шастрах как дуратма. дуратма, отклонившаяся душа. Дур означает отклонившийся. Дур ятхана, дурга, душкритотха. Ду означает отклонение. Итак, почему мы говорим дурак? Это оттуда, из санскрита проистекает. И человек не знает, почему в нем столько много отклонений. И человек говорит, я ищу того, кто квалифицирован. Но как избавиться от психического отклонения? И Прабхупада в науке самосознания говорит, тот, кто примет наставления духовно продвинутой личности и начнет исполнять эти наставления, может избавиться от психических заболеваний. И поэтому я иногда надеюсь, что психи, которые здесь поселились, они единственным... Зачем отдавать их врачам, которые сделают из них просто овощей? Заколят их нейролептиками, и они станут сумасшедшими еще больше в 10 раз. Потому что функция современной медицины – сделать человека социально неопасным. Таким образом, функция медицины не вылечить человека, а обезопасить общество от его... ожидаемых разных выкрутасов. Поэтому таким образом его надо подавить. И поэтому все препараты связаны с тем, чтобы подавить психику человека, а не излечить ее. Я думаю, знают это врачи многие, если здесь они есть. Но излечить человека может только духовная деятельность. Поэтому я иногда прошу, слушайтесь, пожалуйста, слушайтесь. И все время такую важную роль дисциплины. Я говорю, этот человек не слушается, он псих и еще и не слушается. Но он говорит, я не пойду к врачам, потому что я хочу излечиться каким-то... Вы же священник, вы же понимаете, что врачи что со мной сделают. Но ты-то не понимаешь, что ты и не так не лечишься. Теперь ты уже стал кого-то защищать. Теперь ты уже чей-то талисман. Болезнь прогрессирует. Я не удивлюсь, если человек скажет, что я послан Богом. Моисеем. Я защищаю вас от Моисея. Это от Авраама Линкольна и от Моисеева Борьки. Я Бог. Ну, по меньшей мере, представитель, принадлежащий к парампоре, гухьяков. Есть такая гухьяка самбрада. Итак, люди выдумывают, они больны. Есть такой вид отклонения, который называется олигофрения. Человек все время смеется. Ты больной. Да, и чего? Посмотрите, психиатрия там есть. Поскольку психиатрия изучает физиогномику также, то... По разным мимике, ужимкам можно определить психические болезни. Говорится, открытый рот уже является начальной формой дебилизма. Ну, за исключением тех людей, у которых перегородка смещена, там, полипы в носу, козявки в носу, там, кстати, насморки и так далее, которые не могут досом дышать. Они, конечно, тоже всегда с открытым ртом. И так далее. Существует, я вам не шучу, я вполне серьезно говорю, я изучал целую огромную энциклопедию психиатрии и учебники психиатрии. У меня же родители врачи. Чем я занимался в детстве, как вы думаете? Вы играли в куклы, ходили в детский сад, а я изучал гинекологию, психиатрию, венерологию, кардиологию. Я в 3 года читал бегло. Практически энциклопедию психиатрии я переворачивал где-то, ну, за 2 недели. От корки до корки. Когда вы ходили в ясли, бросались песком и писали выше там потолка, я изучал анестезиологию. Да. Что дома не было игрушек. Были одни медицинские книги. У родителей не было денег, чтобы отправить меня в детский сад. Чем заниматься? Отец научил меня читать очень быстро и сказал, вот, на, займись. И я сидел и читал, смотрел картинки, сидел. И говорится, впечатления детства остаются на всю жизнь. Поэтому я, видимо, по сути, врач. Поэтому я стал наверняка священником. Итак, разобраться в этом, различить это, увидеть это может человек со спокойным умом. Вот почему говорится, что медитация – это спокойствие ума. Ум не должен быть обеспокоен материальными целями, победой и поражением, потерей и приобретениями. Вот о чем говорит Кришна. Если чей-то ум успокоен, он не думает, прославят меня или будут сейчас критиковать, что-то про меня такое расскажут. Или расскажут такое. Успокоен. Тогда его ум способен фиксироваться. Из этой фиксации человек может подняться, поскольку чувства не обеспокоены, можно различить, где эго, где разум, где ум, где чувства. Только в спокойном состоянии ума. И лучше всего успокаивает ум отказ от плодов своей деятельности. И Кришна говорит, если ты уж вообще ни на что не способен, хотя бы посвяти свою жизнь получению знаний. Лучшее знание – медитация. А лучшая медитация – отказ от плодов своей деятельности. Ибо только так можно достигнуть спокойствия ума, которое так необходимо. В чем? Шраванам, киртанам, вишнох, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. Беспокойный ум – это ум в гуне страсти, а тупой ум – это ум в гуне невежества. Как же можно, даже имея просто гуну страсти в беспокойстве, в уме, что-то услышать нормально, что-то нормально воспевать, поклоняться? Говорится, в гуне страсти невозможно понять смысл священных писаний и наставлений духовного учителя. Что же говорить о тупых, об отвратительной гуне невежества, которые просто всегда спят. Спят на шраванам, спят на, когда джапу повторяют, спят все время. Сон, забвение и иллюзия. Так кто такой сумасшедший? Это тот, кого более сильно покрыло что? Иллюзия. Иллюзия. Более сильно покрывает иллюзия. А иллюзия состоит из трех качеств. Иллюзия благости, иллюзия страсти и иллюзия невежества. Баладева Видьябушана сравнивает человека, погружающегося на дно океана. Когда рыбы находятся на поверхности, это гуна благости, они видят солнце, свет, и наверху они ощущают тепло. Когда они опускаются глубже, света меньше и тепла меньше. Чтобы согреться, нужно двигаться. Поэтому чем поглубже, там очень много движения, резкое движение. Почему? Потому что если не будешь резко двигаться, что? Замерзнешь. Гуна страсти. И на дне темнота. Тама. Темнота означает. Там темнота. И там все хладнокровные. Улитки, звезды и всякая остальная мура. Те, у кого панцирь позволяет выдерживать это давление. Итак, чем глубже, тем сильнее давление. Меньше света и сильнее давление. То есть больше зависимости, больше скованности, меньше возможностей. Итак, человек должен постигнуть эту природу собственной сущности. Что такое душа? Что такое сверхдуша? Что такое ложное эго? Как оскверняется сознание? Сознание, не ум, не чувство, а как оскверняются сознание – Если человек отождествляет себя с телом, то тогда для него любое осквернение тела будет также осквернением чего? Сознания. Но когда человек меньше отождествляет себя с телом, тогда их, и даже если остается такое же осквернение тела, оно уже не так оскверняет его сознание. Но если человек вообще не отождествляет себя с телом, а просто им орудует этим телом, то что бы этим телом он ни сделал, это не оскверняет его сознание. Так появляются три уровня квалификации: Канишка, Мадхьяма и Уттама. Не оскверняет сознание. Он может хоть что делать, Уттама, и оставаться в таком чистом сознании. Мадхьяма, на него может каким-то частичным образом это повлиять, а на Канишку всегда влияет то, что происходит с его грубым и тонким телом. Хари Кришна. Дорогой Господь, Ты вездесущ, и потому Тебе известна причина, побуждающая нас искать прибежище у Твоих лотосных стоп, сень которых избавляет от всех мук материального бытия. Ты высший духовный наставник, которому известно все, и потому мы припадаем к Твоим лотосным стопам в ожидании Твоих наставлений. Молим Тебя, не оставь нас в беде. Твои лотосные стопы – единственное спасение от всех несчастий материального мира для тех, кто предан Тебе.